Дорогие братья и сестры, сегодня у нас и вечеря Господня, особое событие для Церкви. Но также вот мы сегодня и рассуждаем, и молимся о водительстве Божьем в нашей жизни на предстоящий год. Как-то хочется всегда начинать хорошо, начинать правильно. И мы все понимаем, что от начала очень много зависит. Хотя говорят, что не начало венчает, а конец. Но, друзья, когда неправильное начало, неправильно выбран путь, неправильно заложен фундамент, то конца хорошего быть не может. И поэтому, друзья, вот сегодня мне тоже хотелось немножко поделиться о водительстве Божьем в нашей жизни. Так вот, не то, что я там расскажу много, а просто призвать к тому, чтобы у каждого на сердце вот такое было желание, чтобы сам Господь руководил нашей жизнью. И это желание пронести через весь год, ходить пред Богом. Я прочитаю место Писания, которое записано в книге «Бытие», 48 глава, 15 и 16 стих я прочитаю. 48 глава, книга «Бытие». Это слова Иакова, человека Божия, который впоследствии был назван Израилем. Это отец 12 сыновей, от которого произошли 12 колен Израилевых. Бог говорит: «Я Бог Израиля». Благословенный человек, и мне хотелось прочитать его слова. «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, и да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». Это событие, друзья, для многих известно, когда Иаков благословляет своих внуков, детей Иосифа. Но мне хотелось обратить внимание на то, что он говорит о себе. «Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, и Бог, пасущий меня с того дня, как я существую». Друзья, хотя, конечно, и то, и другое очень хорошо. Но есть некоторая разница. Авраам и Исаак, Иаков говорит, они ходили перед Богом. А меня Бог пас. Друзья, Иаков – это человек, о котором единственное, наверное, написано, что он боролся с Богом. Удивительнейшая судьба человека. Человек борется с Богом. Но в конце жизни, друзья, оглядываясь назад, он дает оценку своей жизни. Бог пас его с того дня, как он существует. Хотя вот так вот, просматривая историю Иакова, друзья, не видно в его жизни таких вот близких отношений с Богом, личного поиска Господа. Не часто Бог разговаривал с этим человеком. И если заметить, друзья, вот в его жизни больше прослеживается вот такое желание иметь благословение. Ну и что он подразумевает под этими словами «благословение»? В представлении Иакова благословение – это, ну, жизненный успех, это здоровье, это поле, которое приносит плоды, это скот, у которого очень много у тебя, это богатство, это наследство отцов, это хорошая семья и много детей. Вот так вот Иаков представляет благословение Божие. И поэтому с первых дней он за это благословение цепляется, несмотря на то, что он как бы по праву рожден был вторым и не имел такого вот преимущества для того, чтобы пользоваться этим благословением. Но Слово Божие описывает о том, что он хитростью брал это благословение. Брал по-человечески. И вот, друзья, уже прошло много лет, мы не знаем точно, но у его брата, который был немногим старше его, может быть, несколькими часами, у его брата уже было не одна жена и много детей. А он был один. И вот Слово Божие говорит, что в его жизни случилось такое событие, что он должен бежать из родительского дома. Бежать. И вот ему уже много лет, и тут описывается первая встреча Иакова с Богом. Друзья, и вот что это была за встреча? Мне не хочется вот читать много, потому что для многих из нас известно это событие, когда Иаков лег спать и во сне увидел лестницу до самого неба, а там Господь, и который начал свой разговор с Иаковом. «Я Бог отцов твоих, Авраама и Исаака». И Бог тогда ему сказал, что «Я тебя не оставлю, пока не сделаю все доброе, что я сказал тебе». И вот Иаков, когда проснулся, он пришел в трепет. «О, здесь присутствует Господь, а я и не знал». Я и не знал, ему страшно стало. И вот нужно сказать, что в жизни Иакова, такого очень активного по жизни человека, встречи с Богом – это были как будто бы всегда неожиданности какие-то. Когда Бог вмешивался в его планы, Бог входил в его жизнь, не Иаков искал Бога, а Бог вот так вот неожиданно вдруг представал пред Иаковом. И это было не однажды, а много раз. Он однажды идет, а навстречу ему ополчение Божие. О, и опять для него удивление, Бог перед ним. Однажды незнакомый человек встретил его. Он понял, что это ангел, это Божий человек. И Слово Божие говорит о том, что он боролся с ним, боролся. И вот, друзья, каждая встреча, которая была у Иакова с Богом, это была какая-то неожиданность на его путях. А все пути его были – это искание благополучия. Он сам, друзья, выбирал себе путь, сам достигал благословения, успеха, сам выбирал себе жен, у него рождались дети, и все это было, знаете, вот так вот независимо, как будто бы от Бога. Он сам этого искал. Он богатство свое умножал своими путями, вот хитрыми какими-то. И везде на всех этих путях, друзья, когда Иаков, оглядываясь назад, смотрит вот на это все. И он скажет такие слова. «Малы и незначительны дни мои и пресыщены печалями». Вот, друзья, это человек, который вот дает оценку, что Бог всю его жизнь пас. Бог благословлял его со своей стороны. Но в его жизни эти остановки были вот такие не совсем приятные для Иакова. Не совсем приятные. Иакову пришлось вот так вот в смертельной опасности убегать из дома. Иаков не знал, когда умерла его мать, и не был он на ее похоронах. Иаков знает горе семейных трагедий. Иаков знает утрату детей. Что это такое? Иаков знает смертельную опасность, и когда ты обманут жестоко, знает Иаков. Иаков сильно-сильно хромает на одну ногу. Иаков физически болен. Друзья, но оглядываясь назад, он говорит, «Бог меня пас, Бог. Я этого не искал, Он меня хранил, Он меня оберегал, Он меня вел». Он желал дать мне благословение свое, а я искал благословение своего. Величайшая милость. Человек Божий в руках Божьих. И вот, друзья, я знаю и по себе тоже, что и часто разговаривал с людьми. Чаще всего, когда случается какая-то неожиданная обстоятельства в жизни, или на больничной койке лежишь, или какая-то беда случилась, или нужда какая-то, и вот тогда вдруг понимаешь, посетил Господь, и тогда останавливаешься и говоришь, Господи, что это? Что это? Как будто бы Бог вмешался в мои планы. Вот напланируешь чего-нибудь, раз, и лежишь больной, болезнь посетила. Напланируешь, напланируешь, поехал в такую поездку, казалось бы, раз сломалась машина, и никуда ехать не можешь, или авария случилась. И прочие, друзья, обстоятельства, которые вдруг так вот неожиданно встречаются в нашей жизни и разбивают наши планы. И мы иной раз, бывает, много скорбей переживаем. Но, оглядываясь назад, сознаем, и это очень хорошо, когда мы во всем этом можем увидеть руку Божию. И у нас нет огорчения на Господа. Но вместе с Иаковом, друзья, многие из нас, оглядываясь назад, могут сказать, что пресыщена печалями жизнь моя. Да, слава Богу, Господь со мной, Господь вел меня. Да, да, все это так, но сколько было огорчений, сколько печалей. Нет ни здоровья, ни сил уже, ничего нету. Друзья, но мне хочется обратить внимание на другого человека, который, оглядываясь назад, говорил по-другому. «Межи мои прошли по прекрасным местам». Друзья, а что за этот человек? Может, у него жизнь была очень счастливая и хорошая такая? Может быть, он не испытал горя утраты? Может быть, он никогда не бегал от врагов своих? Он не знает горечь измены? Может, у него в семье все благополучно, и он не знает, что такое семейное горе? Друзья, этот человек испытал ничуть не меньше Иакова. Он знает, когда его любимых детей убивают собственные дети. Он знает, что такое сын поднял руку на отца своего. Он знает, когда теряешь всех своих жен, самых любимых и дорогих, когда ты теряешь царство. Он знает все, друзья. Он знает все горе жизни. Но, оглядываясь назад, он говорит по-другому. «Межи мои прошли по прекрасным местам». А почему так? А почему Бог говорит о нем? «Нашел я мужа по сердцу моему». Вот Иакова Бог пасет. И для этого человека Господь тоже пастырь, он об этом скажет. Господь пастырь мой, это Давид, нам всем понятно, о ком речь идет. Давид, переживший немало трудностей, для которого Господь тоже пастырь. Но, друзья, у него к Богу немножко другое отношение было. И я думаю, что для всех, для нас памятен Псалом 62. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». По Тебе томится плоть моя, Тебя жаждет душа моя. Друзья, это человек, ищущий Бога от ранней зари. Человек, ищущий водительство Божьего. Человек, дающий оценку своим жизненным обстоятельствам не тогда, когда годы прошли назад, а когда вот сейчас он попадает в то или иное обстоятельство, и он говорит, Господь повелел такому быть. И он делает выводы сразу же. И видит руку Божию, и видит милость Божию в этом. Почему? Потому что он искал Бога. Один брат рассказывает, вот с молодежью, говорит, поехали на посещение. На машине перед дорогой, давайте помолимся. И он молится, Господи, благослови наш путь, устрой, пошли вот и исправность техники, от всяких опасностей избавь. Но если и допустишь что-то неприятное, помоги это принять, как из руки твоей. Аминь, сели, поехали. Молодежь говорит, брат, а зачем так помолился? Ну, помолился бы, чтобы благословение было, чтобы все хорошо. Ну, зачем ты вот допускаешь эти сомнения? Ну, он говорит, ну, мы же все должны от Бога принимать. Ну, и едут, как сломалась машина. И чинят и час, и два, и три, полдня провозились с этой машиной. Ну, и все ему говорят, вот видишь, помолился так. Ну, не молился бы, и не было бы ничего. Зачем вот тебе надо было? Надо было благословение попросить. А он говорит, ну надо же все принимать. Ну, в конечном итоге починили, приехали. Оказалось, что хорошо, что задержались, там так обстоятельства сложились, что их и не ждали в то время, когда они могли бы приехать. Все было хорошо, к лучшему. И, друзья, вот в этот трудный момент, когда постигло это бедствие, у одних недоумение, огорчение и, ну вот, паника такая. Что? Зачем? Не надо было так, и было бы все хорошо. Непонимание путей этих. А другой спокоен. Ничего, мы помолились, Богу доверили, значит, так нужно, все будет хорошо. Оказывается, и на самом деле все хорошо было. И вот, друзья, и для нас Господь, Он добрый пастырь. Он водит нас с тех пор, как мы существуем, братья и сестры, не тогда, когда мы пришли к Господу с покаянием, а с тех пор, как мы существуем, и все зависит от того, как человек относится к водительству Божию. Как человек оценил, кто-то вообще отвергает Бога и не хочет его слушать, Бог его и раз, и два останавливает, и уже говорит, куда тебя бить, сколько людей вот лежат уже разбитые болезнью, жестокие, страданий столько, но они не понимают, что это такое, им говоришь о Боге, они могут сказать, да где же этот Бог, его не было в моей жизни, да, это неверие. Много верующих людей, которые уже потом, спустя время понимают, да, все-таки хорошо, что вот так вот провел меня Господь. Но, друзья, насколько лучше, когда мы сами ищем Бога и видим это водительство сегодня, сегодня в тех обстоятельствах, в которых мы сегодня оказались, и мы можем сказать, слава Богу, это Бог сделал, значит, все будет хорошо. Если Господь так повел, значит, будет хорошо водительство Божие. Для чего это, друзья? Для того, чтобы сегодня не иметь столько огорчений в своей жизни. И для того, чтобы, оглядываясь назад, мы могли вместе с Давидом сказать, межи мои прошли по прекрасным местам. Друзья, все было прекрасно. И горе, и радость, и все было прекрасно, потому что Бог вел, потому что Он пастырь, и потому что то, что сегодня, с каждым из нас, это не что иное, как Божье водительство. Как апостол Павел о себе сказал, благодатью Божией есть то, что есть. Вот так, это Бог вел. Только можно сказать, Бог меня тяжелыми путями провел. А можно сказать, прекрасны были пути Господни. А я думаю, что Господь хочет, чтобы наша жизнь, это было торжество Духа, чтобы мы могли и других призывать к Божьему водительству, чтобы сами его искали в своей жизни, сами и других призывали. Но как призывать? Как призывать, если для тебя самого малы и несчастны дни жизни, как некоторые родители призывают своих детей, а те говорят, нам не нужен такой Бог. Что у тебя за жизнь-то? Посмотри, нам такой Бог не нужен. Почему, друзья? Потому что у этих родителей одни слезы и плач, и огорчения на жизнь. Плохо все в жизни. А почему плохо? Разве не Бог вел тебя этим путем? Бог, значит, хорошо. Значит, все хорошо. И передавая наследие детям, свидетельствуя людям, не знающим Бога, говоря о водительстве Божьем, люди по-разному знают Бога, по-разному. Кто-то вот, как Иаков фараону говорит, печальные, насыщены печалью дни мои. Может ли фараон позавидовать такой жизни? Конечно, он смотрел на Иакова через Иосифа, и он с уважением отнесся к Иакову, потому что это сын его, который действительно благословенный, непостижимый в мудрости и в успехе. На него, на Иакова смотрел через Иосифа фараон. Но, друзья, на нас люди смотрят, на нас смотрят. И мне, знаете, было так вот хорошо, мы сейчас ехали в поезде с Прибалтики, возвращались с одной бабушкой, вот так вот получилось, сели, так напротив, наши места оказались. А она такая все охает да ахает. Я говорю, да что вам так тяжело-то? Она начала там роптать на свою судьбу, на свою жизнь, как трудно сейчас жить. Я говорю, да вы, не переживайте, не так все плохо. Я говорю, ходите ли вы в церковь, молитесь ли вы Богу? Она начала немножко рассказывать, насколько все это редко и случайно в ее жизни. Я говорю, а ведь можно по-другому жить. И начал немножко о себе рассказывать, о семье своей, показал фотокарточку своей семьи. Ой, сколько радости у него было. Неужели в наше время? Да неужели так можно? А как же вы? Я говорю, да все можно. С Богом-то все можно. И все по-другому выглядит жизнь. Вот та же самая жизнь, только все по-другому. Когда с Богом. Когда сегодня с Богом. Когда с раннего утра ищешь этого Бога. Не ищешь того вот в этой жизни какого-то преимущества. Не ищешь просто успеха этой жизни. А Бога ищешь. А Бог дает все остальное. И вот пусть Господь и нас благословит, чтобы перед нашими глазами были эти два образа. Чудесный, да, и там пастырь Господь, и в нашей жизни Он пастырь. Но, друзья, какая наша оценка жизни? Благословенна ли наша жизнь, или же одни печали? А это зависит от того, ищем ли мы Господа, И вот вместе с Давидом пусть это будет и наш девиз жизни. «Боже ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Господь Иисус дороже клада, больше нет отрады мне быть с ним. Он за мной, мне ничего не надо, мир душе ничем не заменит, мир душе ничем не заменит. Он источник всех благословений, он родник живительной воды, он излечивает от сомнений и хранит от горя и беды. Он излечивает от сомнений и хранит от горя и беды. Страшно забывает буря, и клубятся низко облака. Мой Господь, Он выше туч лазурных, жизни нескончаемая река, жизни нескончаемая река. Он родник живительной воды, он излечивает от сомнений и хранит от горя и беды. Он излечивает от сомнений и хранит от горя и беды. Путь земной, и камины над небесной гладью, встретится Спаситель мой со мной, встретится Спаситель мой со мной. Он источник всех благословений, он родник живительной воды, он излечивает от сомнений и хранит от горя и беды. Он излечивает от сомнений.